Меня, кстати, зовут Винсентом. И я вовсе не шучу, хотя вы правы, сейчас не то настроение. Вы встревожены, расстроены. Что вас беспокоит? Ничего. Такая красивая девушка, а говорите неправду. Я знаю, что вы оказались в очень неприятном положении, но мы делаем все возможное, чтобы помочь вам. Или, может быть, вы расстроились из-за того, что вам сказали родители? Вы прекрасно знаете, не в этом дело. Возможно, и так. Еще утром, когда я впервые увидел вас, вы были не в лучшем настроении. Что-то тревожит вас. Неужели это настолько ужасный секрет, что вы не можете поделиться со мной? Вы пришли сюда шпионить, да? Да, подглядывать и подслушивать, задавать изощренные, хитрые, коварные вопросы, чтобы выведать то, что вы не хотите сказать. На сей раз Ван Гельдер принял мрачный вид. Боюсь, что тут я не мастак. И я так думаю. Вас подослал тот человек? Какой еще человек? Ну ладно, будьте хоть честны со мной. Командир Тальбот, ваш капитан, холодный человек, держится на расстоянии и совершенно не понимает юмора. Ну, вот тут вы не правы. Он не холодный и не держится на расстоянии, и очень любит пошутить. Любит пошутить? Что-то я этого не заметила. Теперь начинаю понимать, почему с серьезным видом произнес Ван Гельдер. Видимо, он посчитал, что с вами бесполезно шутить. Может быть, он прав. Девушка, похоже, даже не обиделась. Просто я не вижу, над чем можно было бы смеяться сейчас. А в отношении остального я все-таки права. Он действительно холодный и неприветливый человек. С такими людьми, как он, я уже встречался. Сомневаюсь. Впрочем, я вообще сомневаюсь в вашей способности правильно оценивать людей. Похоже, вы и не очень-то сильны в этом. Да? Она скорчила гримасу. Что, уже не до комплиментов и любезностей? А я с вами не любезничал. И вообще, я мужлан, вы не заметили? Простите меня, я не хотел вас обидеть. Я ничего не вижу плохого в карьере офицера. Просто вашего капитана ничего не волнует. Его беспокоят только две вещи — Королевский военно-морской флот и Ариадна. Вы не правы. — спокойно произнес Ван Гельдер. — Впрочем, откуда вам знать? Джона Тальбота беспокоят только его дети, дочь и сын. Флора 6 лет и Джимми 2. Он живет только ради них. И я тоже. Я их дядя Винсент. — Вот как! Она какое-то время молчала. А его жена умерла. — Простите. Она взяла его за руку. Я этого не знала. Продолжайте. Ну, назовите меня идиоткой. Я не умею льстить и не умею очаровывать. И все-таки говорить комплименты вы умеете. Она убрала руку, облокотилась на перила и снова уставилась на волны, а затем, не оборачиваясь, спросила. — Наверное, вас интересует дядя Адам? — Я права? — Да, мы его не знаем, не доверяем и вообще считаем весьма подозрительной личностью. Извините, что я говорю прямым текстом. Она повернулась к нему. Ни в голосе, ни в выражении ее лица не чувствовалось никакого возмущения. Так, небольшое удивление, и все. Я сама его не знаю, не доверяю ему и считаю его в высшей степени подозрительным. Ну, если вы его не знаете, что же вы тогда делали на его яхте? Думаю, что это тоже покажется подозрительным, хотя ничего такого здесь нет. Что я делала на его яхте? Во-первых, он умеет убеждать. Складывалось такое впечатление, что он действительно любит всю нашу семью и моего младшего брата, и сестру, и меня. Он все время приносил нам подарки, очень дорогие подарки, кстати, и казалось просто неприличным отклонить его приглашение. Во-вторых, здесь сыграло его умение очаровывать. Я практически не знал о нем, ни о его делах, ни о том, почему он столько времени проводит за границей. Ну и, наконец, третья причина заключается в том, что мы с Евгенией в душе снобы, и нам было лестно получить приглашение прокатиться на столь дорогой яхте. Что ж, вполне объяснимые причины, но они не дают ответа на вопрос, почему вы все-таки решили поехать с ним, хотя он вам не нравится. Я не сказала, что он мне не нравился. Я сказала, что не доверяю ему, а это не одно и то же. И не доверять я ему стала только во время этого путешествия. Почему? Из-за Александра. Вот почему. Она пожала плечами. Вы же не доверяете ему? Откровенно говоря, нет. И Аристотель не лучше. Они втроем почти все время проводят вместе, главным образом в радиорубке. Как только я или Евгения проходим мимо них, они тут же замолкают. Почему? Неужели вам не ясно? Они просто не хотят, чтобы вы слышали, о чем они болтают. Вы когда-нибудь были с ним за границей в деловой поездке? Слава богу, нет. Ее явно поразила сама мысль об этом. Даже на Делосе? Я только один раз была на нем до этого, с моими братом и сестрой, во время короткой поездки в Стамбул. Ну что ж, капитану будет что сказать, — подумал про себя Ван Гельдер. Она явно ничего не знала о своем дяде. Понятия не имела о том, какими делами он занимается. Никогда не путешествовала с ним. А не доверяет ему только из-за Александра, что вполне естественно. Он почти у всех вызывает недоверие. Ван Гельдер предпринял еще одну попытку. — Адам, наверное, брат вашей матери? Она кивнула головой. — Что она думает о нем? — Она никогда плохо о нем не говорит. Она вообще не имеет привычки плохо говорить о людях. Это прекрасная женщина, великолепная мать, которая просто не может сказать дурное слово о ком-то. Похоже, она никогда не встречалась с Александром. А что думает ваш отец? Он тоже никогда не упоминает о дяде Адаме, но его молчание объясняется совершенно иными причинами. Мой отец очень прямой человек, честный и очень умный, возглавляет одну строительную фирму. Его все уважают, и тем не менее о моем дяде он никогда не вспоминает. Мне кажется, папа не одобряет дела, которыми занимается дядя Адам. У меня такое впечатление, что они уже не разговаривают долгие-долгие годы. Она пожала плечами и натянуто улыбнулась. Простите, но, по-моему, от меня никакого толку. Ведь вы же ничего интересного не узнали, правда? Да, верно. Зато я понял, что могу доверять вам. На этот раз его улыбка была теплой, искренней и дружелюбной. Вы не умеете льстить, очаровывать, лгать, но вы любезны и почтительны. — Надеюсь, — ответил Ван Гельдер. — Сэр Джон, — обратился президент, — вы меня поставили в чертовски неудобное положение. Надеюсь, вы понимаете, что это не гнев, а сожаление. — Да, господин президент, я прекрасно осознаю и очень сожалею о происшедшем. Конечно, вам будет не легче, если вы узнаете, что я также нахожусь в столь неудобном положении. Если сэр Джон Треверс, посол Великобритании в Соединенных Штатах, и оказался в столь щекотливом положении, но по его внешнему виду этого сказать было нельзя, недаром сэра Джона хорошо знали в дипломатических кругах как человека, находчивого, непоколебимого, спокойного, способного выходить из самых сложных и запутанных ситуаций. Я ведь только мальчик на побегушках, правда, с определенным рангом. — Хокинс? — Кто это такой, черт побери? — воскликнул Ричард Холлисон, заместитель директора ФБР, который не отличался таким спокойствием, как сэр Джон, но тем не менее умел сдерживать обуревавшие его чувства. Я считаю, что иностранец не должен советовать Белому дому, Пентагону и ФБР, как им вести свои дела. Хокинс, вице-адмирал британского военно-морского флота, — заметил генерал, последний участник разговора, происходившего в кабинете президента.

который может прибыть в самый неподходящий момент, то есть мы понятия не имеем, когда он будет доставлен. У американцев, кажется, есть сверхзвуковые самолеты? Да, есть, но только истребители, ближайшее место до заправки которых находится на Азорских островах. Не думаю, что есть истребители, которые могут летать со скоростью почти 2000 миль, чтобы быстро покрыть расстояние до этого места. Таким образом, встает вопрос о топливе. Ну, а нам нет необходимости добиваться получения детонатора до того, как мы сможем отплыть отсюда с бомбой. Если, конечно, нам удастся это сделать. Мы всегда можем уронить бомбу, сбросить сигнальные буи и предупредить, что район опасен для судоходства, дождаться прибытия Критрона, добраться до нужного места и взорвать там бомбу. Было бы гораздо лучше все проделать одним махом. Он чуть призадумался, а затем, улыбаясь, произнес: «Который сейчас час в Вашингтоне?» «Думаю, 4 утра». «Прекрасно, просто прекрасно. А давайте-ка пошлем им небольшой запрос. Поинтересуйтесь, как обстоят дела с отправкой критронного детонатора и когда ожидать его доставки? Пусть пошевелятся». Тальбот соединился по телефону с радиорубкой и продиктовал радиограмму. «Что-то я давно не вижу вашего помощника», — сменил тему Хокинс. «Насколько я понял, он пытался выведать секреты у племянницы Андрополоса. Винсент всегда быстро и добросовестно выполняет данные ему поручения. Видимо, в случае с Ирен Чарриал приходится тратить больше времени. Еще несколько лет тому назад, будь я на его месте, тоже задержался бы». «А, вот и он сам легок на помине». В дверях показался Ван Гельдер. «А мы только что говорили о вас, молодой человек. Как я догадываюсь, разговор оказался трудным и занял гораздо больше времени, чем мы надеялись». «Возможно, и так, сэр, но зато она мне рассказала все, что ей известно». Он укоризненно посмотрел на Тальбота. «По вашему выражению лица, сэр, чувствую, что вы скептически относитесь к сказанному». «Ошибаетесь, уверяю вас. Я верю ей. И прямо признался, что вы послали меня специально, чтобы выведать все возможное. После этого мы с ней прекрасно поладили». «Короче говоря, добились нужного иным путем», — с улыбкой отметил Тальбот. «И что же ей известно?» «Ничего. Уверяю вас, вы придете к такому же мнению. Она совершенно не знает своего дядю, вернее, знает, но поверхностно, и не доверяет ему. Считает, что Александр в высшей степени подозрительный человек, хотя не требуется особой проницательности, чтобы понять это. Девушка представления не имеет о том, какими делами занимается ее дядя. Никогда раньше не путешествовала с ним. Ее отец, которого она явно боготворит и уважает, считает, что Андрополос — подозрительный человек. Оба не разговаривают уже многие годы. Ирен уверена, что ее отцу хорошо известно, чем занимается дядя, но отец отказывается даже обсуждать данный вопрос. «Судя по вашим словам, можно только сожалеть, что ее отца здесь нет», — заметил Хокинс. «У меня такое чувство, что мы могли бы узнать от него много интересного». «Уверен, сэр. Одно только странно. Ей почему-то кажется, что дядя любит ее». Хокинс улыбнулся. «Трудно не любить молодую, красивую девушку. Кроме того, хочу напомнить. Многие убийцы, погубившие не одну человеческую жизнь, души не чаяли в детях». «Очень сомневаюсь, сэр, что он убил много людей. К тому же она все-таки не ребенок». Он испытующе взглянул на Тальбота. «Как вы считаете, Джон?» «Я с вами полностью согласен». Тальбот какое-то время стоял, уставившись в окно, а затем повернулся к Хокинсу. «Да и откуда нам знать, убийца он или нет?» «Без причин вряд ли вы стали бы утверждать подобное», — — рассудил вслух Хокинс. — У вас есть мысли? — Пожалуй, да. Только они промелькнули столь стремительно, что я не успел осознать их. — Ничего, вспомним. В этот момент раздался стук. — Кто там? В каюту вошел Денгольм. Я был с мистером Андрополосом и его друзьями. Они малость расслабились и пришли к выводу, что я глуповат. Наши гости абсолютно уверены, что я ни слова не понимаю по-гречески, однако все еще продолжают сохранять осторожность, поэтому во время разговора говорили в основном какими-то намеками. Кстати, разговор шел на македонском диалекте, который вы впитали с молоком матери. Нет, это произошло немного позднее, но я довольно сносно им владею. Не знаю, как вы отнесетесь, посчитаете ли хорошей или плохой новостью, но должен доложить, сэр, Андрополосу известно, что на затонувшем самолете были водородные бомбы. Он даже знает, что всего бомб 15. В каюте наступила тишина. Трое мужчин молча обдумывали сказанное Денгольмом. Наконец Хокинс изрек: «Новость одновременно и хорошая, и плохая». «Хорошая для нас». «Плохая для Андрополоса». «Прекрасно поработали, мой мальчик, просто отлично». «Присоединяюсь к вашей похвале, сэр», — произнес Тальбот. Лейтенанту Денгольму просто цены нет. Андрополос не мог узнать здесь, на Ариадне, о существовании этих бомб. Значит, он знал обо всем раньше. Сие доказывает, что ему удалось проникнуть в секреты Пентагона. «Должен, правда, заметить, сэр», — вставил Денгольм, — «что слов «водородные бомбы» в разговоре не упоминались. Просто у меня сложилось такое впечатление». «Не имеет значения. Мы с вами все-таки не в суде. И встречных вопросов не будет. Главное, мы знаем об их осведомленности, а они понятия не имеют о том, что нам известно. Моя функция на этом закончилась, или же мне следует продолжать?» «Конечно, продолжать. Может, наша троица планирует что-нибудь? Теперь нам известно, почему они так стремились попасть на борт Ариадны. Хорошо бы узнать, что они намереваются делать здесь. Продолжайте пьянствовать с ними». «Пьянствовать?» — с сожалением переспросил Денгольм. «Я дал слово Дженкинсу, что пить ничего больше не буду, кроме тоника с лимонным соком и водой». «Какой кошмар!» Он уже собрался уходить, но Тальбот задержал его, так как в этот момент дверь открылась, и в каюту вошел матрос. В руке он держал очередную радиограмму. «Я подумал, что вы хотите узнать, что тут написано», — сказал он, пробегая содержимое радиограммы глазами. «Здесь ответ на ваш запрос в греческую разведку, в котором мы просили прислать полный список мест, где у Андрополоса имелись дела или где он заключал контракты. В этом списке нет ни имен, ни адресов, одни города. В общей сложности 40 или 50. Список, чувствуется, составлялся с умом, что заняло, похоже, немало времени. Судя по всему, и греческую разведку интересует, чем занимался наш друг Андрополос в последние годы. Интересно, почему? Примерно половина мест отмечена звездочками. Тоже непонятно, почему. Зачем поставлены звездочки? Чтобы намекнуть нам на что-то? Или они это сделали для каких-то своих целей? Он протянул радиограмму Хокинсу, который, быстро пробежав ее взглядом, произнес: «Мне известны места, отмеченные звездочками, но не знаю, какое они могут иметь значение в данной ситуации. Даже не представляем. Клянусь, ни одно из них не может иметь даже отдаленной связи с водородными бомбами». «Действительно», — поддержал Тальбот, прочитав радиограмму. — «Может, тут кроется какой-то иной смысл?» — «Сэр, разрешите мне еще раз посмотреть список?» Он уселся за стол, сделал несколько пометок на перечне городов, лежавшем перед ним, а затем поднял голову. Бангкок, Исламабад, Кабул, Богота, Майами, Мехико, Тихуана, Сан-Диего, Багамские острова, Очариос, Анкара, София. Если судить по последним двум названиям, Андрополос ведет дела по обе стороны железного занавеса. Туркам в Болгарии сейчас приходится довольно плохо, но это не мешает ему. Так, тут и Амстердам. Но и к какому выводу можно прийти? Может, наркотики? — выдвинул предположение Ван Гельдер. Наркотики, героин, кокаин, марихуана. Может быть, еще что-нибудь. Смотрим дальше. Тегеран, Багдад. Ага, вновь Андрополос играет в противоположных лагерях. Иран и Ирак уже 6 лет как находятся в состоянии войны. Триполи, Дамаск, Бейрут, Афины, Рим, Восточный Берлин, Нью-Йорк и Лондон. Невольно напрашивается терроризм, — выпалил Ван Гельдер. Только не совсем понятно, при чем тут Нью-Йорк и Лондон. Насколько я помню, были 2 попытки. Одна в аэропорту имени Джона Кеннеди, а вторая в Хитроу. Пронести бомбы на борт самолета. 2 попытки провалились. Думаю, вполне можно предположить, на самом деле было бы просто преступно отрицать такую возможность, что террористы, планировавшие 2 преступления, до сих пор находятся в Лондоне и Нью-Йорке, ожидая подходящего момента. Джимми, сходите, пожалуйста, к себе в каюту и приведите сюда Теодора, нашего гостя-шифровальщика. Пусть прихватит все, что он успел наработать. «Насколько я понимаю, — сказал Хокинс, обращаясь к капитану Ариадны, — вы считаете, что Андрополос — своего рода мозговой центр, возможно, координатор всех мировых дел по контрабанде наркотиками? Не это ли вы имели в виду, когда говорили, что мы не знаем, убийца он или нет?» «Именно так, сэр. Где еще он мог сделать себе такое состояние, как не в мире наркотиков?» Но список не доказательства. Все зависит от того, что вы подразумеваете под доказательствами. Факт очень существенный, наводящий на размышления, хотя и косвенный. До каких пор все происходящее можно считать случайным? До бесконечности? Вы что же действительно считаете, что он имеет отношение к терроризму и тратит огромные средства, которые получает от торговли наркотиками, на финансирование террористов? Чем черт не шутит? Хотя я считаю, что он одновременно занимается и тем, и другим. Контрабанда наркотиками — одно дело, а терроризм — совершенно другое. Совместить их невозможно. Это как 2 полюса, которые никогда не сходятся. Как гласит пословица, 2 никогда не сойдутся. Как-то не принято возражать старшему по званию офицеру, но, боюсь, сэр, вы не правы. Винсент, будь любезен, просвети адмирала. Ты знаешь, что я имею в виду? Так точно, сэр. Это было в октябре 1984 года. Адмирал во время нашего последнего дозора на подводной лодке в Северной Атлантике, примерно в 200 милях от Ирландского побережья. Я помню так, как будто все происходило вчера. Нам было приказано занять определенную позицию и наблюдать, не вмешиваясь, за небольшим американским судном на пути из Штатов в Ирландию. Мы знали маршрут движения того судна и время его прохождения через определенную точку. Ни члены команды судна, ни сам капитан, некий Роберт Андерсон, который, уверен, все еще плавает, понятия не имели о том, что с момента их выхода из американского порта за ними следит еще и американский космический спутник-шпион.